Итогом длительной, почти пятичасовой беседы стало следующее. Имеет место заговор. Не сиюминутный, направленный на свержение короля или убийство кого-либо из его приближенных. Если бы это было так, то многоопытные коты или многомудрые церковники уж точно доуглядели бы какой-то хвостик, торчащий из-за кулис. Сам характер глубокого внедрения слуги, располагавшего при этом фантастически дорогой отравой, указывал на то, что его хозяева никуда не спешат. Во всяком случае, не спешили раньше. Не исключено, что такие же неприметные товарищи, каковым являлся покойный постельничий, ждут своего часа еще где-то. Денег же на такие дорогостоящие операции неведомые злодеюки явно не желали, не жалели. Заговорщики действуют умно, с многократной подстраховкой каждого шага. Оказывается, постельничий был первым и единственным человеком, который был увлечен в применении шерна. До сих пор установить виновников этого никому не удавалось. У нас есть теперь индикатор ядов — рунный клинок. Правда, все неудобство этого метода заключается в том, что его нельзя тиражировать. И в отрыве от меня, есть такое подозрение, он работать не будет. Во всяком случае, отец Варшани берется проверить все имеющиеся у него клинки на их реакцию с ядами. У нас есть теперь не только образцы яда, но способ борьбы с заражениями и отравлениями. Эрлих сразу объявил производство спирта церковной монополией. После моего активного возражения он вынужден был сделать оговорку, что и целители могут его применять для лечения, но не производить. Тут он встал непоколебимым столпом. Собственно говоря, никто и не возражал. Войти в историю страны как лицо, проложившее путь к повальной алкоголизации населения, я отнюдь не рвался. Да и была у меня одна хитрая задумка. Раз церковь монополизирует производство и потребление спирта, то волей-неволей ей придется сотрудничать с коллегами Мирны. Снабжать-то они их теперь обязаны. Глядишь, и сделают шаги к их официальному признанию. Напоследок беседа коснулась солдат, вернее, их необычного быстрого появления. И вот здесь уже я встал на дыбы, отговаривая собеседников от немедленного дыбоподнятия офицеров, кои вывели солдат на площадь. «Да поймите вы, в который раз убеждаю собравшихся, не может же быть причастным к заговору все командование этих частей. Стрелки те точно были. А где они сейчас?» Присутствующие, исключая невозмутимого кота, угрюмо молчат. «Вот их-то на дыбу можно было бы подтянуть. Со всем основанием. Благо законный повод имелся. А уж что он там в процессе допроса выболтал бы, дело уже совсем другое». «Так что же делать? Отпустить предателей?» — спрашивает епископ. «А кого они предали, ваше преосвященство? Меня? А кто я для них? Данный полк подчиняется наместнику, а его еще нет. Город и его жителей? Где погибшие и разрушения? Быстро ввели войска в город? Показали хорошую выучку и умение оперативно решать сложные вопросы?» «Может быть, их еще и наградить за это?» «А что, мысль? Можете ли вы своей властью выпустить какой-нибудь памятный знак или медаль в честь этого события?» «Могу, только для чего?» «А даровать его обладателю какие-то привилегии по церковной линии? Ну, нечто типа льготного кредитования в банке Святого Вайта. попы переглядываются. Ну, это тоже можно сделать. И что это даст? Ага. Контакты банкиров с церковью куда как более тесные, чем это кажется на первый взгляд. Как это было у Бабеля? Иногда трудно понять, где кончается беня и где начинается тайная полиция. Да у вас тут прямо симбиоз какой-то. А вот что. Право стать клиентом ордена еще надо заслужить, ведь так? И далеко не у каждого желающего стать таковым такая возможность появляется. Да и первое время тоже хватает различных ограничений и условностей. «Все так», — кивает епископ. «Но отменить эти правила мы не можем. Они освящены обычаем, и это будет трудно сделать». «Скорее неохота, ибо денежка от этого в орденскую казну капает исправно». «Не надо ничего отменять. Просто в ознаменовании счастливого избавления от страшной угрозы, которая, к тому же, случилась впервые в истории». Отец Варшани согласно кивает. «Церковь выпускает памятный знак, коим награждает всех, кто принял в этом посильное участие. Против этого возражений нет? Заодно и кое-кого из городских властей наградим. Вот и будет им почет и уважение. А для меня это никакими затратами не пахнет». Попы согласны. Данная идея находит у них горячую поддержку. А поскольку орден Святого Вайта не вправе выпускать таких знаков отличия и награждать ими кого бы то ни было, судя по скепсису на лицах моих оппонентов, иные награды данного ордена существенно перевешивали все знаки отличия, жалуемые от имени верховной власти. Но тоже хотел бы со своей стороны как-то отметить столь выдающийся подвиг, то он предоставляет право льготного членства всем награжденным. Им не требуется поручитель для открытия вклада, и нет ограничений по первому взносу. Эта часть моего заявления воспринимается абсолютно спокойно. Интересно. А каков процент прибыли у средневековых банкиров? И это я еще не все про них знаю. Помимо этого, лица, отмеченные этим знаком, могут и сами выступать поручителями для иных лиц. В этом случае они могут быть единственными поручителями, второго не требуется. «Ну, хорошо», — кивает епископ. «Допустим, орден Святого Вайта на это пойдет. Памятный знак мы выпустим. Кому-нибудь им наградим. Широко об этом оповестим. А дальше-то что? Зачем все это нужно?» «Так, в плане оперативной работы этот мир просто поле непаханное. Терпеливо объясняю свои задумки. Кое-что приходится растолковывать дважды. Мы не знаем, кто именно из военачальников связан с заговорщиками и насколько тесной эта связь является. Никто из них, судя по вашим словам, не относится к шибко знатным и богатым людям. Стало быть, обеспечить их верность кому-либо можно несколькими путями». Ставлю на стол бутылку. «Вот перед вами командир. Полка или сотни сейчас не так важно. Я хочу, чтобы он был верен лично мне. Но афишировать эту верность не имею возможности и не имею желания. Каким путем я могу это все обеспечить?» «Путь первый. Золото». Кладу рядом с бутылкой монетку. «Это значит, что я его купил. Но наличие у него внезапно появившихся богатств обязательно вызовет подозрения окружающих сослуживцев. и ценному агенту, кладу бутылку на бок. Конец. Обвожу взглядом собеседников. Первая в этом мире лекция по основам вербовки и оперативно-розыскной деятельности имеет несомненный успех. Попы в свое время просто не обратились к тем, что может в этом хоть что-то понимать. Но ведь такие люди тут есть. А вот заговорщики такими кадрами располагают, зуб даю, вот и опережают нас. Насколько? А хрен его знает. Второй путь. Дать денег его родственникам или жене, будет таковая имеется. Тоже не слишком удобно, ибо главной фигурой в случае чего все-таки будет именно командир, как более серьезный персонаж. Кот одобрительно кивает. Ему, судя по всему, такое положение вещей вполне понятно. А вот если в одном отделении ордена Святого Вайта положить деньги и снять в другом, то вопрос легализации суммы проходит уже легче, ибо ее источник уже более-менее объясним. Всегда можно сказать, что взял деньги взаймы у ордена, и в это поверят. Мои слова вызывают одобрительный жест епископа. А вот как я их буду отдавать, уже никому не интересно. Что такое легализация? Тут же влезает в Варшанин.